там нет ни печали. И Бог отрет всякую слезу. Аллилуйя. И мы хотим прославить нашего Господа и спеть об этом городе, об этом прекрасном городе Иерусалиме, который сегодня Господь приготовил для тебя и для меня. Пусть имя Божие будет прославлено. Сионе стоит дивный светом окрашен город вечной любви, город вечности нашей. Там во славе нетленной наш Господь Избавитель ждет искупленных верных, ждет собой. Мой вечный дом.